Неплюев пишет. 1725 года в феврале месяце получил я плачевное известие, что отец Отечества, Петр, император первый, отыде от всего света. Я омочил ту бумагу слезами, как по должности о моем государе, так и по многим его ко мне милостям, и ей-ей не лгу, был более суток в беспамятстве. Да иначе бы мне и грешно было. Сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими, научил узнавать, что и мы — люди. Одним словом, на что в России не взгляни, все его началом имеет. И что бы впредь ни делалось, от сего источника черпать буду. А мне, собственно, сверх вышеписанного был государь и отец милосердный. Да вчинит Господь душу его, много трудившуюся о пользе общей с праведными. Другой приближенный к Петру человек Нартов говорит, если б когда-нибудь случилось философу разбирать архиву тайных дел его, Петра, вострепетал бы от ужаса, что соделывалось против всего монарха. Мы, бывшие сего великого государя слуги, вздыхаем и проливаем слезы, слыша иногда упреки жестокосердия его, которого в нем не было. Когда бы многие знали, что претерпевал, что сносил и какими он уязвляем был горестями, то ужаснулись бы, калика снисходил он слабостям человеческим и прощал преступления, не заслуживающие милосердия. И хотя нет более Петра Великого с нами, однако дух его в душах наших живет, и мы, имевшие счастье находиться при сём монархе, умрем верными ему и горячую любовь нашу к земному Богу погребем вместе с собою. Мы без страха возглашаем об отце нашем для того, что благородному бесстрашию и правде учились от него».